Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, все вы знаете историю происхождения Боголюбской иконы Божией Матери, о том, как явилась Пресвятая Дева Богородица благоверному князю Андрею, которого впоследствии прозвали Боголюбским. Он был такой собиратель русской земли и практически был ее владельцем. Был первым князем, который строил столицу другую после того, как Киев был отторгнут от Руси. И вот редко кто удостаивается такого наименования. Вот князь Владимир, такой первый собиратель и креститель Руси, народ он назвал «Красное солнышко». Вот, а этот князь Андрей Боголюбский. И еще знаменательно, что умер он также мучительной смертью. Недруги его убили. Много веков спустя, в этот же день, и императора Николая с семьей убьют, что тоже есть особенный знак. Вот. И эту икону, Боголюбскую икону Божией Матери, очень часто в народе называют боголюбивая по тому тропарю, который поется в ее честь, боголюбивая царица, которую мы, по милости Божией, каждый раз, когда в этом пределе, в главном нашем центральном служим литургии, мы его тоже поем. Такой длинный, распространенный такой, со многими такими замечательными словами, тропарь. Действительно, Пресвятая Дева Богородица смогла вместить в себя невместимого в силу того, что она любила Бога. Любовь вообще — это всегда какая-то особенно тайна. Такие внутренние отношения двух существ. И поэтому лучше всего о любви можно говорить только устами поэзии. Поэтому лучший из лучших гимнографов церкви всех веков, вот, особенно Иоанн Дамаскин, умел вот так воспевать и Господа Иисуса Христа, и Деву Богородицу. А всякие такие простые человеческие слова они изъяснить этого никак не могут. И поэтому нам трудно постичь степень любви Матери Божией к Богу. Мы можем только удивляться, вот какой из этого вышел плод. Не только рождение предвечного младенца из нее, воплощение Господа Иисуса Христа, но и спасение вообще всей земли, всех людей. Ну, конечно, кто желает спастись. Кто спастись не желает, Господь не может его силком спасать. Потому что спасение — это есть дело тоже любви совместно. Чтобы спасти душу, нужно возлюбить Бога. И в силу того, что наша с вами природа Адамова, она повреждена. Поэтому, если вот мы наблюдаем за собой, мы не можем быть постоянным. Вот у нас все время происходят такие колебания. То у нас радость, то у нас уныние, то у нас радость, то у нас скорбь. и события нашей жизни, они тоже таковы. Какой-то день нам приносит счастье, а какой-то день несчастье. Какой-то день нас кто-то благословляет и благодарит, какой-то день нас проклинают и ненавидят. Какой-то день мы прожили действительно по-христиански, а какой-то день мы прожили так и сделали такое, что и неохота каждый раз вспоминать, и когда придет на ум, хочется голову встряхнуть, чтобы только поскорее это забыть. А это было со мной. Вот все в нас так. И вот если мы вспомним то время, когда мы только пришли в храм, нас такой трепет обуревал, нас совершались вокруг нас и с нами тоже, в том числе, такие чудеса. Мы Бога благодарили, умилялись, вся душа наша трепетала. Вот. А теперь уже и не так. Эти такие чувства, они нас посещают редко. И на молитве мы не имеем той радости, которую имели некогда. То есть все вот у нас в таком движении, то вниз, то вверх. Вдох-выдох. Такая вся наша жизнь. А Бог сам, он не имеет никакой перемены. Как апостол Павел говорит, в нем нет ни тени изменения, ни тени перемены. То есть ничего нет, чтобы в Боге менялось. Вот как Господь возлюбил нас, что Сына Своего Единородного отдал на смерть, вот так Он и продолжает нас любить. Более того, некоторые спрашивают, а что ж тогда Господь раньше не воплотился? Ведь и раньше были грешники, и грехи были тяжкие у людей. А вот не было той, которая могла бы так возлюбить Бога. И вот она одна из всех людей, причем еще в очень юном возрасте, что вообще очень трудно представить, потому что, ну какие нас окружают молодые люди? Ну, про которые апостол Павел уже стал писать, что в последние времена будут люди наглы, напыщены, ленивы, родителям непокорны, всегда учащиеся, но никогда не могущие прийти в познание истины. И действительно, вот вы можете объехать все европейские университеты, и там учащиеся студенты 30 лет, 37, и уж когда же ты будешь работать, все учатся, так сказать. И у нас тоже такая тенденция теперь начинается. Вот. Вот о чем говорить, что мы совсем не таковы, нам это трудно понять. Вообще вот эти взаимоотношения Матери Божией и Господа Бога, вот как она молилась, совершенно непостижимо для нашего опыта, вот к этому прикоснуться. Мы только можем, вот, как Господь нам заповедовал, дерево судить по плодам. Вот какие у нас дети, и какой у нее был сын. Вот какую она жизнь прожила, и какую мы. Вот мы можем только вот таким образом сравнивать. Но на самом деле, если путь-то к нашему спасению, он лежит тоже через любовь к Богу. Вот если бы мы тоже бы смогли быть каждый в свою меру, так боголюбив, как она, чтобы эта любовь превозмогла все. И несовершенство других людей, и какие-то трудные обстоятельства, и земное горе, и собственную болезнь, и нападение от ближних, и какую-то несправедливость, вот, и так далее, и так далее. На самом деле, вот, если, ну, мысленно представить вот такое какое-то чудо, что каждый бы из нас приобрел, а нам и заповедь это велит, возлюби Бога. Блаженный Августин вообще сказал, люби Бога и делай, что хочешь. Потому что если человек возлюбит Бога, тогда он не сможет нарушить никакую заповедь. Вот представим себе мысленно, у нас нет такого опыта любви к Богу. Вообще мы даже плохо представляем, что это значит. Потому что, ну, Бог нам нужен, да. И мы привыкли молиться, привыкли привыкнет поститься. Но вот так вот, такого действительно чувства к Богу, любви, у нас нет. Это совершенно очевидно. Потому что если была любовь к Богу, разве мы могли бы грешить? Невозможно. Мы так побаиваемся немножко, и многие другие там чувства испытываем. Вот, долго, например, вот это у нас достаточно развито. Но вот все-таки подлинной любви у нас нету. И нет тут ничего удивительного. Те люди, которые достигли любви, вот в частности апостол Павел, который имел такую любовь, он говорит, что любовь это есть совокупность всех совершенств. Матерь Божия почему смогла достичь любви? Потому что она была нравственно совершенный человек. Поэтому она смогла достичь любви Бога. Потому что любит человек сердцем. А наше сердце представляет собой такие, ну просто как-то лохмотья такие. Да еще грязные. Да еще эти лохмотья окунули в грязь, в жидкую. А потом еще заморозили в морозилке. То есть эти грязные сырые лохмотья, они еще заморожены. То есть она еще как камень. То есть если по голове стукнуть, то шрам останется. Все исполнено страстями. И зависти, и злоба, и подозрения, и... Ну, в общем, что там перечислять, каждый сам вот в списке пишет. Так сказать, все там как бы есть полная программа. Поэтому, конечно, вот этим сердцем, таким вот, который представляет собой некие такие лохмотья замороженные, им и любить-то нельзя. Там нечем любить. Есть только всякие пристрастия. Вот почему вот люди, которые в таком состоянии находятся, они говорят, от любви до ненависти там один шаг. Все слышали такое слово? Потому что они не знают, что такое любовь. Между любовью и ненавистью не то, что пропасть, а вселенная. Понимаете? Между любовью и ненавистью расстояние больше, чем вот до следующей галактики. А почему у них это так близко? А потому что у них и любовь – страсть, и ненависть – страсть. Это все очень близко. Они никогда не знают, что такое любовь. Что такое любовь? Любовь – это готовность любую секунду своей жизни отдать свою жизнь, причем в мучениях, за любимое существо. Вот ты любишь, готов сейчас на костер за того, кого любишь. Вот тогда поверим. Если не готов, извини, это все пока красивые слова. Вот апостол Петр любил Бога, любил. Вот на кресте распяли. Апостол Фома, кожу сняли с него? Сняли. Вот значит любил Бога. Апостола Иоанна Богослова в кипящую смолу окунали? Окунали. Вот это любовь к Богу. Апостола Андрея распяли? Распяли. Вот это любовь к Богу. Серафиму Саровскую избили топором, чтобы горбатым стал? Избили. Он стал за себя мстить? Не стал. Почему? Любил Бога. Он знал, что Богу это не угодно. Богу угодно, чтобы он простил. И он простил. Вот что такое любовь к Богу. Но для этого нужно усовершенствовать свое сердце. Нужно сначала растопить, чтобы это было ну, не просто камень такой ледяной, а хотя бы такая мягкая тряпка. Потом прополоскать, потом отстирать, потом это все зашить, потом открахмалить, потом прогладить, потом повесить, сушить, а потом на это, может быть, еще что-нибудь вышить. Там цветочки какие-нибудь, ангелов и так далее. Вот это целый процесс. Вот жизнь человеческая, она должна состоять вот из того, чтобы свое сердце сделать способным к любви. Вот как это делать? Так вот, про тряпку это мы понимаем, особенно женщины, как вот из грязной там, сделать чистую. Это, в общем, понятно. А что делать с сердцем? Это, конечно, сложнее. Но возможно. Возможно. Для этого Господь пришел, более того, Он дает нам и благодать свою, чтобы нас очистить. Мы должны стараться. Мы должны видеть в себе все проявления нечистоты. Мы должны бояться нечистоты. Мы должны от нее убегать. Мы должны не просто вычитывать молитвы. Эти молитвы, которые мы читаем в таком обилии, они созданы людьми святыми, которые очистили свое сердце. Почему церковь рекомендует молиться именно по молитвослову? Потому что эти молитвы созданы чистыми, святыми людьми. И мы, читая эти божественные слова, мы можем потихонечку понять, как эти люди достигли такой чистоты. И таким образом вникнуть в то, а как же и мне самому очиститься. Вот, например, те молитвы, вот в древних молитвословах старше 18 века, эти молитвы были в утренних молитвах. Вот, а сейчас их печатают в вечерних молитвах. Это вот Иоанн Златоуст на каждый час. Но целая программа. Вот как очищать свое сердце. Понимаете, вот на каждом слове этой молитвы нужно умом постоять. Нужно, чтобы достигло сердца. Нужно, чтобы это захотеть. Нужно, чтобы эти слова, они стали не словами Иоанна Златоуста, которые надо вычитать, а чтобы это действительно как будто они нашими стали. Чтобы наше желание приложилось к этой молитве. И еще должна быть вера. А то человек начинает молитву и думает, ну, все равно со мной ничего не выйдет. Не выйдет. Совершенно точно. Потому что, чтобы что-то вышло, нужна вера хотя бы с половину горчичного зерна. Я уж про целое не говорю. Если будет целое, горы будем двигать. Хотя бы половину. Вот если будет такая вера, что да, я человек грешный, но я человек крещен. Бог меня не отвергает. Бог меня слышит. И вот я буду его просить. Вот видишь, Господи, я гневливый человек. Ну сделай, усмири меня, помоги. Я со своей стороны изо всех сил буду стараться весь следующий день себя от гнева удерживать. Если не удалось, прости меня, Господи. Если удалось, слава тебе, Господи. Но это не значит, что если один день удалось, значит следующий все будет в порядке. Нет. Это нужно делать настолько долго, настолько постоянно, пока эта нечистота не уйдет. Не уйдет гнев, не уйдет зависть, не уйдет осуждение, не уйдет блуд, не уйдет лень. И все это. А мы, к сожалению, вот в себе страсти выращиваем. И, конечно, сердце от этого удаляется от Бога. И поэтому оно не способно любить. Поэтому мы все наши житейские такие трудности воспринимаем так катастрофически. Потому что мы люди плотские. А если бы мы люди духовные, мы были бы гораздо более спокойно переносили вот ту трудную жизнь, которая с нами случалась. Потому что те обстоятельства, которые Господь пускает нам, они даны Богом для нашего воспитания. Для того, чтобы умягчить наши сердца. Это вот эта трудность, она необходима. Потому что иначе мы не спасемся. Почему-то есть закон духовной жизни. Первый. Многими скорбями надлежит вам вникнуть в Царствие Божие. Не хочешь скорбить, значит не хочешь спастись. Другого пути нет. Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Вот представим, если бы можно было бы измерить силу любви к Богу, ну, допустим, по 10-бальной системе. Конечно, это невозможно, но я условно. Вот представим себе некий приход. Ну, или даже лучше монастырь. Вот в монастыре 50 монахов. И вот у всех 49 любовь к Богу 9 баллов. А у одного 50-го любовь к Богу будет 10 баллов. И что? Он будет гоним от тех 49. Почему? Они будут ему завидовать. Потому что он любит Бога больше. А он не сможет эту любовь скрыть. хотя всего на один балл, но не может укрыться город, стоящий наверху горы. Поэтому вроде бы люди все собрались молиться, все собрались спасаться, все отреклись, так сказать, от мира. А зависть-то куда ее денешь-то? Мы люди грешные. И ничего никуда-то не денешь. Поэтому гонения будут и в семье, и в армии, там, и в монастыре, и в троллейбусе, и вообще куда только не денешься. Вот даже вот с нашей ситуацией чисто такой земельной. Вот одно кончается, одна борьба, вроде победили, вот теперь вторая начинается. И так будет без конца. Без конца. Это невозможно. Я уже как-то говорил, что вот один старец сказал молодому монаху: если ты узнаешь, что существует какой-то монастырь, где люди молятся, спасаются, где нет никаких волнений, тишь, гладь и Божья благодать, знай, что либо это неправда, либо этот монастырь неистинный. Потому что если истинный, там должна быть все время борьба. Все время борьба, кто-то жалуется, кто-то ненавидит, что-то у кого-то украли, кто-то напился, кто-то сбежал. В общем, какие-то жалобы епископу, какие-то партии, борьбы, матушки, батюшки. Вот так все. Вот так. Вот это и есть духовная жизнь людей несовершенных. Для этого Господь собрал, чтобы они приучались к нормальной жизни. Я уж не говорю про монастырь, про монашскую, хотя про мирскую. Как один старец сказал, в монастыре сейчас как в миру. Ну, а в миру как в аду. И это действительно так. Так что, я не знаю, у нас много так семей вот в приходе. И есть даже целиком состоящие из верующих. Но ни одной нету, чтобы было все как бы в порядке и чин-чинарем. Либо скорби извне, либо внутри какая-то свалка. Ну и что? Ну сейчас их настричь и там в монастырь. А что изменится-то? Сердце-то ты свое туда перенесешь. Поэтому хоть уходи в скалы, хоть уходи в горы, хоть в ледник сажай. А сердце оно все равно с тобой будет. И никуда не денешься. Либо будешь с людьми воевать, либо с демонами. Не играет никакой роли. Вот, поэтому на самом деле Бог близко. И спастись можно в любом месте и в любых условиях. Только путь к этому через любовь к Богу. Вот если у нас будет любовь к Богу, то мы для любимого все преодолеем. И болезнь, и скорбь, и зависть, и нападение, непонимание, предательство, и что угодно. Все преодолеем ради Него. Потому что, что Он нас здесь собрал? Он нас хочет спасти. Как это происходит? Только через нашу любовь к Нему. А мы все хотим у людей чего-то. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие. Мы все от людей ищем любви. Это неправильно. Это не по-христиански. По-христиански это ты люби Бога. И если будешь любить Бога, тогда возлюбишь и ближнего. И сам люби. В ответ на твою любовь ты только плевки получишь от этих людей. Потому что пока ты угладишь по головке, он тоже будет так мурчать, мур-мур-мур. А попробуй ты пройди мимо как-нибудь. Ну, голова будет болеть. Тебе выплеснут все по первое число. Вот какой ты сякой, да ты внимания не обращаешь, да ты плохой, да ты не любишь, да ты там, ну и так далее. Будет целый список. Вот. И будут обиды, и там, и вплоть до разрывов всяких. И потом жалобы, клеветы, там, писем, проклятий. А иногда бывает, что вообще кислотой болит. Хотя до этого вот 10 лет было все нормально. Вот, а могло человек что-то присниться, пригрезиться, и все будет наоборот. И ничего другого от людей ждать нельзя. Если кто-то вдруг проявит какую-то благодарность, там, ну это как чудо, воспринимает как редкость. Обычно за то, что ты будешь любить людей, тебя ждет как минимум ведро помоев, а как максимум соляной кислоты. Ну и что? Ничего другого и не надо ждать. Мы же не для людей должны стараться, а для Бога. И любить людей тоже ради Него. Не ради того, чтобы они нам конфеты дарили, там, и еще там цветочки приносили. Не ради нет, а ради Него самого. Потому что Он нам так заповедовал. И, конечно, вот те отдельные чувства и радость, и благодарность нас будут душевно утешать. Но, как правило, Вот, да все почти, мы все являемся родителями. Ну и какой родитель может сказать, ну я так благодарю Бога, у меня такие дети хорошие, благодарные. Сколько мать с отцом в детей вкладывает, а какая отдача? Ну дай Бог 2%. Это уж считай тогда, воспитательная задача кончилась. А так обычно нет. Только на работу пошел, уже мамке денег не дает. Хотя за квартиру она платит, за телефон платит. Нет, только на себя. Только себе. Нет, чтобы, мамочка, вот я заработал, на тебе все деньги. Да нет сейчас вообще таких, ни одного. Все, сразу начинается сепаратизм, себялюбие, только себе. И так во всем, вот она. А мать до этого сколько? Если вообще на денежки все перевести, что на него истратила, так это вообще, он по гроб обязан, по гроб. День и ночь, а тут вообще не допросишься в магазин сходить. Мне некогда. Вот оно как бывает. Поэтому это все очень обычно, к сожалению, в нашей грешной жизни. И вот из всего этого, если так смотреть на это как кошмар. Поэтому говорят, в миру, как в аду. Это действительно адские отношения. Но есть в этом мраке свет. Это есть Бог, который никогда не выдаст, никогда не предаст, всегда любит, всегда пожалеет, всегда утешит, всегда накормит и всегда спасет. И вот наше сердце должно ему принадлежать. А все остальное приложится нам. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо.